Глава 18. «Милана, выйди, пожалуйста», — зовет меня моя напарница. «Мы сегодня с ней дежурим в отделении, и я даже рада, что не дома сейчас. С Владом снова все сложно. И я вроде стала старше и понимаю всегда, и стараюсь поддержать. Никогда не отталкивала, когда нужна была помощь. Но он упорно не хочет меня подпускать к себе. Пытаюсь разобраться, что я чувствую сейчас, и понимаю, что мне намного больнее, чем в прошлый раз. Если он сейчас поступит со мной так же, как и тогда, я не выдержу. Не зря говорят умные люди, что нельзя ступить в одну воду дважды. Как же я так умудрилась? Бабушка звонила несколько раз за последние дни. Она будто что-то чувствует и просто разговаривает со мной ни о чем. Часто вспоминает родителей, даже слишком. Она никогда так много не рассказывала мне о папе и маме, как в эти последние дни. И я благодарна ей за такую поддержку. Влада же, наоборот, начала звонить и предлагать временно переехать к ним. Но нет, я не настолько отчаянная. Я люблю своих родных, ценю их заботу, но жить мы будем отдельно. Да и Влада не бабуля. Она сразу все поймет. И тогда будет всем жарко. Она так сильно изменилась рядом с Александром, что я даже не узнаю ее порой. Иногда из нее прямо фонтанируют эмоции, и это заразительно. А вот Влад... Когда вернулся домой несколько дней назад после нашего короткого, но емкого разговора о детях, снова напомнил мне те дни, когда я уже чувствовала, что теряю его. И от этого ощущения даже дышать больно. «Кто там?» — спрашиваю у Маши. «Да ты выйди», — улыбается она как-то слишком коварно. Улыбаюсь ей в ответ и, не ожидая подвоха, выхожу в коридор. Напряжение сковывает каждую мышцу, а в памяти всплывают слова Влады, чтобы не оставалась с Савелием одна. «А что тебе нужно?» – спрашиваю, оставляя дверь в отделение открытой. «Я пришел извиниться», – Савелий смотрит на меня виновато даже, пока снова не открывает рот. «Хотя извиниться должна ты, это ты меня бросила в день свадьбы и вышла замуж за этого урода». «Пока». Разворачиваю, чтобы зайти обратно, но руку быстро стискивает жестким захватом. «Отпусти», – шиплю я, бросая взгляд на Савелия. «Я пришел поговорить». Он тоже злится и даже как-то слишком сильно. Смотрю в его глаза, и мне совершенно не нравится их вид. Боже, как же я могла быть такой слепой дурой? Он ведь сейчас явно под чем-то. Савелий, нам не о чем больше разговаривать, меняю напор на уговоры. И если это то, что я думаю, то агрессии я только хуже сделаю. Я тебя обидела, прошу прощения за это. Если ты хочешь, чтобы я вернула тебе подарки или деньги, скажи, я все. «Да пошли нахер эти подарки и бабки!» Савелий дергает меня на себя так, что я врезаюсь в его тело, потеряв равновесие. «Ты мне нужна, ясно?» «Савелий, ты сейчас просто расстроен, продолжая говорить спокойно, а сама вспоминая, куда дело мобильный. Милана, тебе лучше заткнуться». Он сжимает мои губы, слишком сильно сдавливая скулы. «Хотя говори, я придумал, чем заткну твой паршивый живый рот». «Савелий, прекрати!» Дергаю головой, понимая, что я ничего не добьюсь. Отпусти, мне больно, и мы в больнице. Ты думаешь, что сможешь спокойно выйти отсюда со мной? Конечно, выйду, скалится, как сумасшедший он. А иначе я позвоню своим друзьям, и они сделают так, что твой милый муженек попадет в аварию раньше времени. А я хочу, чтобы он корчился, сука. По телу пробегает холодок, заставляя мое сердце остановиться от страха за него. Нет. «Савелий, прекрати!» Дергаюсь я снова, но он только сильнее сжимает, делая больнее. «Ты прокатишься со мной, милаша!» Он выплевывает мое имя так, что мне становится страшно. «Ты мне задолжала. Хороший трах!» «Савелий, ты совершаешь ошибку, начиная выкручиваться в его руках, но не могу понять, откуда в нем столько силы. Не дергайся!» — рявкает Савелий. «Иначе я тебя сейчас вырублю!» «Савелий!» — снова дергаюсь я, а внутри зарождается паника. «Мне страшно. Страшно от того, что я знаю теперь, на что способен он. Но я не готова сдаваться. Выкручиваюсь сильнее и со всей силы прыгаю на ногу Савелию. «А, сука!» — Савелий выпускает меня из захвата, и я срываюсь к двери в отделение. Но пробегаю всего несколько шагов, как чувствую сильный захват на волосах, и от сильного рывка начинаю заваливаться назад. С губ срывается вскрик, и перед глазами мелькает дикий и довольный взгляд Савелия. Неужели же вот так и должно произойти? За что? Удар головой такой силы, что я теряю связь с реальностью. И, может, это даже к лучшему. Жаль только, что я так и не смогу сказать Владу, что я его все равно люблю. Еще хотя бы разок.